Глава четвертая. Мы сидим втроем, уже далеко за полночь, своих отправил спать. Мешать с морально-этической стороной вопроса никто не будет. Поэтому спрашиваю у более широко и свободно мыслящих напарников-игроков. Вы как насчет того, чтобы усилиться? Правда, это связано с кровавым ритуалом. Оба выразили заинтересованность. Рассказал о получении чета. Навыка под названием «Сила крови» и связанных с ним умений. «Это ты так хвалишься?» — иронично спросила разбойница. «Нет, предлагаю вам стать моими кровными братом и сестрой, обменяться нужным. От тебя, к примеру, хочу получить как раз бесплотность. А от меня, я так понимаю, ничего не хочешь?» Немного уязвленно спрашивает Света Паладин, которому на первый взгляд действительно нечего мне дать интересного. Даже воскрешение на поле боя. Снова нервно вскакиваю. «Паучьи лапки!» Требовательно протягиваю руку к колючке. Получаю их. «Ждите меня здесь!» Шустрик летит на пределе сил, но я все равно его понукаю. Перед мостом спрыгиваю и отзываю скакуна. И еще побежит за мной, и его пристрелят. Добираюсь до трупа драка. Кастую возвращение жизни. Мое личное воскрешение. Надеждам не суждено сбыться. То ли прошло слишком много времени, то ли на него и не могла подействовать магия нашего мира, но все бесполезно. Всегда все хорошо в жизни не бывает. Скидываю шлем во внутреннюю часть заплечного мешка. Секунда. Гигантский прозрачный меч не разрезает, а разрывает меня на две неравные части. Снова присоединяюсь к друзьям. Иван говорит. «Я знаю, что ты, безусловно, захочешь взять у меня». «Что же?» – вежливо интересуюсь. «Модификант здоровья». «А ведь действительно, почему нет? Чем его количество жизни отличается от моего? Единственно, множителем, от которого зависит конечное число очков здоровья. У него данный множитель ровно в 3 раза больше, чем у меня. Неужели не смогу подправить такую несправедливость, тем более для самого себя любимого?» «Вернусь через 45 минут, пойдем в нужное место». Зарядил медальон, захватил напарников. Телепортнулись на то самое место, где Эльвину Лена проводила ритуал признания меня кровным братом. Я знаю еще один ведьмин круг, но попасть туда втроем будет проблематично. Непростая подготовка к действу полностью на мне. Ваня с колючкой довольно нервно пытаются смотреть во все стороны сразу. «Успокойтесь, никто вам ничего плохого не сделает». «Помню эти ощущения, словно весь лес смотрит на тебя». Заканчиваю, быстрые надрезы на обеих ладонях всем троим. Девушка захотела что-то и от паладина. Касание, и они падают оземь. Я остаюсь стоять без какого-либо даже намека на боль. Легкая, довольная улыбка сползает с моего лица. «Как так-то? Не получилось, что ли? Почему нет боли? Я к ней уже привык». Заглядываю в меню. Коварной змеей проскакивает мыслишка, что скоро всему этому может прийти конец. Первым делом в раздел умения. Уф. Бесплотность на месте, где ей полагается быть. Характеристики. Модификант здоровья записан нестандартно. 40 умноженное на 3. От меня трудно ожидать чего-то обычного. Очки здоровья разом скакнули до 78 500. Высшее исцеление в девушку, все-таки она девушка, парню придется довольствоваться малым исцелением. Колючка совершенно естественно очухивается первой, садится и лезет в меню, игрок задрот в действии. А сам-то не такой, думаю про себя. Иван приподнимается с кряхтением, девушка тут же укладывает его голову к себе на колени, точь в точь, как в тот раз Эля со мной. «Что-то болит?» – спрашивает разбойница у паладина. «Голова пухнет. У меня так же было, сегодня первый раз без боли», поделился с напарниками маленькой личной радостью. «Ну, получилось?» «Вместо виртуозного владения ножами и кинжалами, навык единения с клинком, с буквенной характеристикой, развиваемый?» удивилась девушка. «Правильно. Еще 2 умения пассивки. Лесной путь и покров леса. В лесу буду практически неуловима». По-детски радуется она. В достижениях родич леса, родич инферно, кедлар князя лунных альвов, традор арм эльф, закончила она. Неплохо ей отсыпали. присвистнул я про себя. Только навык сила крови не дали. Что такое кедлар и траадар? Языки ей вместе с достижениями в голову не засунули. Это за один квест награду получил. Кедлар переводится как «кровная младшая сестра», а траадар — это просто имя на эльфийский манер. Ты у нас еще и князь эльфов? Толку-то от этого титула. Один телепорт разве? А у тебя что? Перевожу тему, интересуясь у паладина. Да почти то же самое. Единение с клинком и владение посохом вместо владения клинковым оружием. В умениях те же две пассивки дополнительно, активный шепот леса, сила древа и дух леса, родич леса и кедрар через «р» князя, родича инферно нет. Вани насыпали немного по-другому. Дали владение посохом, так как ему доступно двуручное древковое оружие, и три активных умения природных эльфов, требующих для активации использования маны, которой нет у разбойников. Родичем инферно, я так думаю, паладин даже теоретически быть не может. Однако погоди, у тебя что, 7 навыков теперь? Спрашиваю парня. Точно, 7, ошарашенно отвечает он. Ничего себе, расширение границы возможностей. Друг от друга что-нибудь получили? Да, божественный щит, гордо заявила девушка, заимевшая одно из самых знаменитых умений воинов света. А ты, Вань? А я возможность видеть невидимок, широко улыбнулся он в ответ. Парень не промах, на мой взгляд, выбрал очень нужное. Лучшим вариантом в его случае был бы только стелс. Пропустили бы такое основу мироздания? В единичном экземпляре, думаю, да. Но сделанного назад не воротишь. Армин, зарядка медальона, очередная несчетная уже смерть, воскрешение по месту привязки около ведьминого круга, телепорт в небо. Здесь чувствуется близкий рассвет, слегка посветлело. Я пошел, скоро буду, говорю напарникам, не сообщая им истинной цели вылазки, чтобы не сглазить. Мои слова довольно часто имеют буквальное воплощение. Слава провидению, все двери в замке после колючки остались открытыми. Подумал об этом только, когда залез на 5-й этаж. Осторожно пробираюсь к лестнице, поднимаюсь на последний, 7-й этаж под крышей. Снаружи он полностью без окон. Передо мной массивная дверь и неизбежная 4 прозрачных воинов-стражей. Подхожу вплотную к преграде, выдыхаю, активирую бесплотность. 3 шага вперед, и я, словно привидение, выхожу из толстой двери. Прикольный интерьерчик, полный хай-тек. Всматриваюсь в монитор, висящий в воздухе перед эргономичным креслом. На экране запрос на пароль. А где тут системный блок? Вот он. 2 ряда оборудования на стойках в герметичном помещении за дверью с буфером. Это чтобы пыль сюда не попадала? Какие предусмотрительные господа, однако. А теперь такая авантюра. Всем авантюрам авантюра. Поднимаю молот над головой и делаю наносекундный разряд во все стороны с мыслью посланием. Выполнить возврат к исходным установкам. Выхожу в зал. Надеюсь, магия действует на технику. На экране черное поле с надписями и обратный отсчет. В темпе пытаюсь читать. Предыдущая сессия завершена некорректно. Все данные утеряны. Какие действия следует предпринять? Включить безопасный режим, загрузить данные из резервного источника, вход в систему с вводом новых данных. Торопливо выбираю последний пункт. Курсор подмигивает, предлагая ввести новые пароли для уровня администратора и пользователя. Ввожу, повторяю, подтверждаю. Теперь главное не забыть, что вбил. Быстрая прогрузка операционной системы, обычной 15-й винды. Сразу же по умолчанию запускается программа «Сателлит». Коротко мелькает ослепительно белая надпись «Асгард» и появляется изображение интерактивной карты этого все-таки материка. В самом низу карты вижу знакомые очертания местности. Большой залив, полноводная река с островом в устье, место обозначено как «Город Анжела». Будет время, обязательно исследую. Сейчас же мне нужно меню. Вот оно. Тыкаю. Удача! Первым пунктом красными буквами – экстренные действия, мне точно сюда. Выпадает под меню, нахожу полное сокрытие от системы. Ох, мой английский, не подведи в таком важном вопросе. Выбираю, ввожу пароль для подтверждения выбранного действия. Кратковременное головокружение. Так хочется выскочить наружу, посмотреть, но пока не стоит. Откат у бесплотности 15 суток. Надо здесь еще много чего сделать. Уже час тут сижу, мечтаю хотя бы об англо-русском словарике. С грехом пополам смог авторизовать себя как хозяина, а жену, Шурина и друзей, как имеющих доступ в город и Асгард в целом. Пора закругляться, больше все равно пока не сделаю, не понимаю большую часть написанного. О, идея. Надо испить крови какого-нибудь англоязычного непися, вдруг знание языка получу. А пока кинжал в сердце и возрождение дома, перепривязаться не забыл. Выхожу из дома палатки, солнце почему-то почти в зените, ведь по идее около 7 утра должно быть, но светит как-то мутно, словно через грязное окошко. Наши все на улице. «Явился. А вы переживали?» Разбойница в своем репертуаре. «Куда нас перенес?» «Не знаю. Сделал полное сокрытие от системы. А что там под этим подразумевается? Полные потемки. Завтрак уже был?» «Лишь бы пожрать», — заухмылялась девушка. «Нет, Мила тебя ждала». Подхожу к любимой, обнимаю, целую, шепчу. «Спасибо, милая, я тебя люблю». Чувствую, она еле сдерживает слезы. «Никогда больше не уходи без предупреждения». «Обещаю и торжественно клянусь, если не будешь попусту лить слезы». «Да уж, с этой ее привычкой пора завязывать». «Я постараюсь». «Вот и умничка. Целую еще раз». «Завтракаем, а потом на экскурсию по городу», добавляю для всех. «Три смерти! Три! И это только известные на данный час. А сколько человек играет без присмотра?» Орал Анджело Джори на своих подчиненных, начальника службы мониторинга Билла Клайфа и исполняющего обязанности директора компании Стива Хопкинса. Исполнительный директор Уилл Джаркс был уволен 1,5 недели назад. Орать было из-за чего. Новое скандальное видео, однако, надо признать, хорошо продуманное и красочно снятое, за какой-то час после выхода стало одним из самых просматриваемых и комментируемых в сети. А потом, как гром среди ясного неба, на лентах информагентств появилось сообщение о смерти в капсуле сына сенатора от штата Нью-Йорк. Мир ахнул. Журналисты принялись активно раздувать скандал. Лишь то обстоятельство, что Анджело тщательно хранил тайну о хозяине компании, позволило ему избежать осады своего дома репортерами. Однако же они яростно пытались прорваться в офис «The One Game Incorporated», запрудив улицу перед входом в здание. И тут новое видео. Интервью из игры живого сына сенатора. Новая волна истерии. Стив и Билл лично проверили все данные этого игрока, а потом, находясь в админской невидимости, присутствовали при разговоре этого игрока с новосозданным персонажем, оказавшимся отцом малолетнего чада. Последовал жесткий допрос с такими вопросами, на которые действительно мог ответить только близкий человек, после чего человек первого уровня обнял слегка голубоватого эльфа 275-го и зарыдал. Пришлось признать, что это действительно тот, за кого он себя выдает. С его аккаунтом не было связи из Реала, а от неигровых персонажей отличался лишь отсутствием тильды да глупыми действиями по сути ребенка. Следом пришли еще два сообщения о смертях. Из Германии и Великобритании. Опять дети с не до конца устоявшейся психикой. Похоже, они были подвержены эффекту срыва, как об этом уже вовсю писали в СМИ, а задолго до сегодняшнего дня во многих фантастических рассказах. Для компании данные происшествия могли грозить всем чем угодно. Но самый вероятный вариант – прекращение деятельности с запретом игры и коконов. Но тут еще можно побороться. Саму игру можно попробовать отстоять, упирая на тот факт, что внутри нее живые люди. Однако без штрафов, исков и компенсаций дело точно не обойдется, думал хозяин компании, вызывая к себе в кабинет начальника юрслужбы. Стив проскрежетал зубами, в который раз его дрючат из-за этого несносного 13-го. Он уже несколько раз успел пожалеть, что уволили Уилла. Отныне все шишки доставались именно бывшему главе отдела Z. Да к тому же Анджело пообещал отправить его на пресс-конференцию, где могут просто разорвать на части падки до сенсаций представители племени, прессы и телевидения. Мобильник Анджело Джори коротко пиликнул, оповещая о поступившем сообщении. Тот прочитал его и, схватившись за сердце, начал заваливаться в бок. Стив среагировал первым, бросился к боссу, на ходу рявкнув Биллу. «Его доктора сюда! Срочно!» Хозяина успели откачать, но он впал в кому. Тут возник нешуточный вопрос. Кто будет рулить компанией? Владелец в отключке, никаких распоряжений не оставлял, Стив в должности официально не утвержден, исполняя обязанности. Очень возможный в свете состояния босса вопрос наследования вообще скрыт в тумане. Близких родственников нет, а имеется ли завещание, никто не знает. Выйдя из госпиталя, куда определили Анджела, Стив глубоко затянулся сигаретой. Нашарив в кармане телефон босса, машинально подобранный из пола кабинета, решил посмотреть сообщение, что вызвало столь нервную реакцию начальника. На экране высветилась недлинная строчка. Связь с объектом Асгард полностью утеряна. Тихонько подкрадываемся к призывно манящему опущенному мосту через рукав реки. Иду первым, без шлема и маскировки. Нормально, перепрошивка работает. Следом дружной толпой подтягиваются остальные. Пройдя мост, ребята осмелели. Призвали скакунов, поехали осматриваться. Мы втроем, пешочком, лошадки родственников до сих пор в новом лесу у альвов. Оставлять их одних не хочу. Красиво тут, хотя совсем непривычно. Жрица внимательно осматривала город, пока мы шли к центру. Около подножия второго яруса вышла заминка. Никакого подъема не наблюдалось, а лезть просто так не получится, сорвешься. Ладно, у меня в загашнике нашлась веревка. Разбойница вспорхнула наверх, привязала и по ней вскарабкалась наверх. «Ух ты, какой особняк! Картинка!» — восхитилась колючка при виде архитектурного шедевра на втором ярусе. Завитыми прутьями забора виднелось двухэтажное здание четких симметричных форм с колоннами, придерживающими нависающий над входом козырек, под которым проходила подъездная дорога от ворот. Вправо и влево расходились два крыла дома, щеголяя большими окнами и лепниной. Вокруг всего ансамбля ровными рядами стояли ухоженные деревья, а перед ними, не давая любопытным взорам проникать вглубь, плотные и высокие кусты. С восхождением на третий ярус поступили так же, как и с предыдущим. Затем я уже один залез в замок, по-хозяйски поднялся наверх, открыл бронированную дверь и вошел в комнату управления. Опустить подъемные мосты на пути вверх. С этим разобрался довольно быстро. Благо, ими можно управлять прямо через интерактивную карту, тыкнув по их изображению пальцем и подтвердив команду. Кстати, невидимые стражи теперь, после авторизации, подсвечивались мне, выделяясь светло-голубым абрисом. Немного потупив и порывшись в менюшке, включил систему телепортов, которых в городе и стране в целом было видимо-невидимо. Быстренько смотался вниз, к храму, где остались Милорена с Бахом. Забрал их с собой. Местный телепорт безропотно выполнил свою работу, не саботируя отданных ему команд. Не то что его собратья внизу. С другой стороны, стационарными мы там не пользовались, не работали лишь свитки и медальон. Прискакавшая разбойница, увидев мою родню, которая уже была тут, беззвучно разевала рот, немо пытаясь задать вопрос, как они сюда попали. Узнав, что я включил телепорты, экспрессивно выдала. «Не мог чуть раньше? Знаешь, как страшно было ехать по этому подъему?» Развел руки в сторону, извиняющимся жестом, типа «Кто же думал?» Далее мы с напарниками пошли играть в компьютерную игру, а женушка с Шуриным отправились на кухню на третьем этаже. Обед, который будет полдником по местному времени, уж недалече, а пока еще разберутся, что там к чему. На обед нас отрывали буквально за шкварник. Мы забурились глубоко в дебри настроек и функций. Первым делом выяснили настройки сокрытия и межплановых порталов. Сидеть здесь постоянно не очень хочется. Пока сделали доступ только для нас, больше-то и некому. Затем полезли смотреть кладовые. Напихано много, даже чересчур много всякого разного. Список с перечислением содержимого всех складов города занимает несколько десятков тысяч листов по 100 наименований на каждом. Но вот того самого, а именно эпиков, легендарок, естественно масштабирующихся и сетовых, а как иначе, и сваленных кучами на пол артефактов не наблюдалось. Либо мы плохо искали, либо одно из двух. Чего тут еще только не было. И по большей части непонятного, потому что на инглише. Кое-что мы втроем, используя коллективный разум, перевести и понять смогли. Остальное записывали на бумагу, с тем, чтобы позднее Светлана и Дмитрий перевели нам. Желание укусить кого-либо англоговорящего стало особо острым. Решил глянуть, что есть помимо программы Асгард. Работающий браузер с доступом к интернету. Вот это подарок. Переставили язык окошек на русский, чтобы можно было пользоваться кириллическими буквами. И пропали в пучинах сети, офигевая от новостей. Уже 12 смертей в капсулах по всему миру. 3 подтвержденных перехода в новую ипостась. Прорвало. Причем один из переселившихся играл через капсулу второго поколения, что особо бурно обсуждалось на фанатских сайтах. Многие радовались и ликовали, постя сообщения типа «Иду на срыв! Здравствуй, новая жизнь!» А некоторые того хлеще. «Все продал, взял кредитов, где только смог, деньги завел в игру, оставляя после себя в том мире только бренное тело в арендованной капсуле на временно снятой хате». «Не завидую последнему отписавшемуся, если у него не получится уйти в закат», ехидно помахав кредиторам ручкой на прощание. «Интересно, как на это отреагирует хозяева единственной и правительство США? Без этого мирового жандарма в последнее время не обходилось вообще ничего». После обеда через интерфейс решил нанять работников в замок. Это позволительно по обычному игровому стандарту к любому крупному строению. Причем кем-то заранее был подготовлен бесплатный премиумный пакет, включающий все мыслимые потребности, даже девушек, горничных модельной внешности. Но только увидев их наряды, хмыкнувший Иван получил подзатыльник, а я тут же вышел из просмотра, заказав пока самый минимум народа. Повариху с двумя помощниками широкого профиля. Не все же моей жене нас всех постоянно кормить. Всех троих нанял с оплатой. Рабовладельческий строй не признаю. Хотя иной раз капитализм от него почти ничем не отличался, разве что только добровольностью приношения себя в жертву. Охранников из местных брать не стал. С этим стоит вдумчиво разобраться. А функцию охраны временно, а может и не временно, возложу на стражей големов, согласно списку допущенных. Внезапно пришла мысль, от которой меня бросило в жар. Кровь обильно прилила к лицу, отчего я заметно покраснел. «Ты чего?» — спрашивает паладин. «Внизу дракоша лежит. Надо похоронить», — выговорил я, борясь со внезапной сухостью в горле. «С новыми игрушками совсем о нем забыл. Стыжусь самого себя». С помощью больших стражей наломал деревьев, устроив высокий помост, погребальный костер. Тело поверженного дракона бережно уложили сверху. Навякнувшую было разбойницу, что надо снять с него шкуру, глянул так, что она предпочла быстро спрятаться за своего почти мужа и не отсвечивать. С убитого черного змея сняла — хватит, с драка не позволю. Как на эмоции пробило. Попозже следует извиниться перед девушкой, незачем копить негатив. Но непокорный присмыкающийся настоящий воин и не заслуживает подобного облутывания. Да и свою совесть немного заглушу, хотя чувство вины еще долго будет жечь сердце. Огнеметом адского пламени поджигаю поленницу из деревьев. Огонь из преисподней делает то, что не могла магия нашего мира. Жаркое пламя не оставляет ничего, кроме пепла. Стражи-гиганты присыпают место свежей землей. Найму садовника, пусть высадит здесь какие-нибудь необычные деревья, чтобы всегда можно было прийти сюда и вспомнить, к чему приводит ненужное самодовольство и бахвальство. После проведения церемонии на душе полегчало. А чтобы окончательно отвлечься, пошли обратно в комнату управления. Слишком многое еще не ясно. О, раз и нет доступен, можно воспользоваться программами-переводчиками. Сидели до опухоли головного мозга, зарисовывая структуру меню и делая пояснительные надписи, где что находится. Постепенно лихорадочная деятельность спала, трудовой порыв кончился.